Глава 48. Алена. За 3 последних месяца я полюбила Питер. Здесь мне впервые было хорошо и спокойно. Здесь на меня свалился безбашенный майор, и я вспомнила, что значит быть женщиной. Сейчас, наблюдая за тем, как Марат ведет машину по улицам Питера, я как последняя дура прошу город помочь мне еще немного. Включить красный свет на светофорах. Заполнить перекрестки пробками, задержать нас, хоть ненадолго. На несколько минут, чтобы Егор успел отследить неприметную малолитражку и перекрыть нам путь. Умом понимаю, что шанс на это минимальный. Не с моим везением надеяться на такие чудеса, но всей душой продолжаю верить в счастливый финал этой гонки. «И что ты так трясешься, словно я тебе не родной?» замечает мое волнение Марат. «Считаешь, у меня нет поводов для волнения?» Поправляю сползшую на затылок шапку, и чтобы отвлечь внимание мужа от этой сейчас самой необходимой детали гардероба, расстегиваю пару пуговиц на рубашке. «Любая хорошая жена радовалась бы на твоем месте. Наконец ты завязала с блядством и вернулась в семью». Марат так скалится, словно сам готов рассмеяться от этих слов. «Я знаю о тех девушках. Не могу больше участвовать в этом дурацком спектакле. Скольких всего ты убил?» «Твой мент слишком болтливый». «Отвечай». «Надо было все же высадить где-нибудь его дочку. Пусть бы побегал, развлекся. «А Егор ошибся? Скажешь, что ты не убивал?» «Наверное, я последняя трусиха, но прямо сейчас мне действительно хочется, чтобы это было ложью, вопреки прежней уверенности». Вопреки всему тому, что я видела на парковке. Марат не ангел. Он худший мужчина из тех, кто встречался мне в жизни. Однако жестокие убийства женщин — целая серия жутких смертей. «Эти дуры сами виноваты», — рявкает муж. «Они были такими безумными, что напали на тебя?» Сдуваюсь, как воздушный шарик. Сутулю плечи, прижимаю руки к животу. Глушу рвущийся из груди наружу горький стон. Они были другими. Марат кладет правую руку на мое колено. Не такими, как ты. Он говорит это так уверенно, будто между мной и теми несчастными девушками может быть какая-то разница. «Я теперь тоже плохая жена. Добавишь мой труп к списку твоих жертв?» «Я уже сказал». Рычит. «Что непонятно? Ты другая. Моя». «Значит, меня ты будешь убивать по-особому?» «Я тебя перевоспитаю». Пальцы сжимают колено настолько сильно, что хочется вскрикнуть от боли. «Еще скажи, что будем жить, как жили. Семьей, с сыном». Отворачиваюсь к окну. Не могу смотреть на него. Нутро наизнанку выворачивает от соседства с этим чудовищем. «Своего сына можешь оставить этому менту. На память». Усмехается. Он слабак и нытик. «Паша?» Волосы становятся дыбом. «У меня вообще очень много вопросов по поводу этого сопляка». «Ты думаешь, что он не твой? Не верю своим ушам». «Он не похож на меня. Нужно было сделать тест сразу, как ты его родила. Не верить этим вашим бабским сказкам про любовь, а получить доказательства». «Марат, ты хоть сам себя слышишь? Это бред!» Мне уже настолько плевать на все, что изо всех сил толкаю его в плечо. «Сучка!» Машина опасно виляет. Вылетев со своей полосы, мы попадаем на встречку. Но Марат успевает спасти нас от столкновения. «Еще раз дернешься, займусь воспитанием прямо сейчас!» Орёт он на меня так, что закладывает уши. «Паша в миллион раз лучше тебя! Я была бы счастлива, если бы он оказался сыном другого мужчины!» Но я слишком долго была послушной овечкой и боялась смотреть по сторонам. «Раз он такой хороший, пусть остается с кем-нибудь другим. А ты родишь нового сына, моего. И я воспитаю его настоящим мужиком, бойцом, наследником, которым можно гордиться». «Безумный», — шепчу я, уже не пытаясь спорить. «Как я могла быть настолько слепой?» Смахиваю с ресниц соленые капли. «У нас будет настоящая семья, лучше прежней». Словно гипнотизирует самого себя, медленно произносит Марат. «Поселимся в другой стране, Начнем сначала. Я продолжу готовить чемпионов. Ты будешь хозяйничать по дому. Все снова будут нам завидовать». Он бормочет под нос что-то еще и плавно заворачивает в какой-то переулок. Устав от признаний, я больше не прислушиваюсь и не оправдываюсь. Я уже забыла, что такое розовые очки и каким прекрасным кажется в них все вокруг. Однако правда о Паше разрывает последние ниточки, которые связывали меня с мужем. «Паша не его сын. У него нет отца. Он только мой», — произношу я мысленно. «Ни общей крови, ни общих генов». От этой мысли за грудиной разливается тепло. Окрылённая этой идеей, я не замечаю, как машина останавливается возле высоких кованых ворот. И лишь когда Марат вытаскивает меня из салона, грубо, так что ударяюсь головой о раму и роняю шапку, возвращаюсь в реальность. «Я надеюсь, документы готовы?» — спрашивает Марат у незнакомого мужчины, который встречает нас за воротами. «В бардачке. Полный комплект, как я и обещал». Басит он. «Отлично. Надеюсь, без сюрпризов». Не позволяя забрать шапку, муж заталкивает меня в черный джип, а затем вдруг поворачивается к своему собеседнику. «А что по поводу майора?» — спрашивает со злостью. «Твои люди клялись мне, что найдут управу на этого шустрого мента. Они работают в этом направлении. Все не так просто». Слышу раздражение в голосе незнакомца. «Если они не уберут ушлепка сегодня же, мне придется слить в сеть кое-какую информацию». Марат садится в джип и заводит двигатель. «Это будет настоящий звездопад. Погонов лишатся многие».